Сказочное начало. Наш конфетно-букетный период был очень краток. Заявленный им календарный возраст явно не соответствовал действительности. За полгода мы наверстали то, чего я не получила за много лет супружеской жизни. Вначале мне казалось, что все это сон. Кофе в постель, трепетная забота, интерес к моей жизни и работе. В первую ночь я плакала, как потерявшийся ребенок. Обида захлестнула меня целиком. Ты где так долго был? Дружочек мой, я тебя искал по всей земле. Теперь мы вместе. Успокойся. Утешал он меня, как будто был виноват в нашей долгой разлуке. У меня появилась твердая уверенность, что мы раньше, может, в прошлой жизни, были очень близки, но по какой-то причине потерялись. Я постепенно превращалась из пугливой домашней кошечки в дикую пантеру, которая много лет дремала во мне и ждала своего звездного часа. После полуночи первородный инстинкт брал верх над интеллектом, и мы ныряли в море блаженства. Проснувшись утром и понежившись вдосталь с элементами Кама-сутры, мы расходились по своим делам. И это стало нашей семейной традицией. Как-то вслух он читал статью в журнале об идеальной пропорции тела. Я тут же встрепенулась, и мы начали дружно измерять длину моих ног. В какой-то момент оба рассмеялись этой затее. Можно подумать, кто-то сомневался в моем совершенстве. Мы уже не могли надолго расставаться и стали жить вместе. Однако за время моего одиночества я привыкла к размеренному ритму жизни. Появление мужчины в моем пространстве вскоре стало меня раздражать. Ранний подъем, громкое радио, зарядка, пепел от сигарет по всей квартире и ежедневные прогулки. И в одно прекрасное, очень раннее утро, разбуженное гулом включенного компьютера очень старой модели, я взорвалась, а вернее, тихо прошипела. «Если еще хоть раз ты меня разбудишь...» Теперь я сплю сколько хочу, зарядкой занимаюсь только дуэтом и могу категорически отказаться от утомительной прогулки по неизвестным мне местам любимого города. Как важно вовремя заявить о своих желаниях и дурных привычках. Только одно неудобство осталось. Сигареты сменились на семечки. Сбылась таки мечта о щелкунчике. И в шелухе не только улицы, но и дома, в которых мы живем. Хотя это, конечно, малость по сравнению с тем, что его лошадь, на которой он проехал по Америке от океана до океана, пометила тысячи километров дороги. Да и верблюды, бродившие с ним по Австралии, оставили там свой след. И ведь никто не мог заставить его убрать за ними навоз. А я тут устраиваю мелочные скандалы из-за шелухи и хождения по дому в ботинках. Да и где ж ему знать разницу между уличной и домашней обувью, если он совсем недавно вернулся из прогулки по 11 странам автостопом. Огородное чучело ему надо было там поставить. Тут отвыкнешь не только от тапочек. А моя регулярная угроза «я знаю, кто будет мыть полы в следующий раз» еще ни разу не реализовалась. Кстати, тапочки я ему подарила, и только их цена останавливает его отхождение в них по улице. А продукты? Где он берет эти сломанные вафли и странно пахнущие сыры? Однажды я решила купить ему хороший кофе. Увидев ценник, он хмыкнул. Видимо, считал, сколько пачек просроченного напитка купил бы за эти деньги. «Так сколько?» — иронично спросила я. «3». И несмотря на то, что потом мучается изжогой, и мы тратим деньги на лекарства, его американская привычка покупать дешевые продукты неистребима. Как неистребима его привычка, очень хорошая, что-нибудь приносить в дом. То лук для проращивания, то цветы, то необходимую мебель, то дорогой чай, да еще массу полезных вещей. Что ни день – сюрприз. Через пару месяцев получения кофе и завтрака в постель я поняла, что он меня окончательно избалует, и я забуду, как готовить пищу. Разве ж можно каждый день 8 марта? Бороться с этим оказалось бесполезно. Заботиться о ближнем тоже было его привычкой, и я смирилась. Зато я ему просто подарок. То у меня полнолуние, то не начинаются, то начинаются. Причем ведь заранее предупреждаю, что это время нужно пережить как стихийное бедствие. Все равно боится, даже из дома убегает. Но кто ж виноват, что я женщина, и перепады моего настроения не зависят от меня совсем. Как-то я попросила купить мне украшение к новому платью. Он возразил: «Ты и так прекрасна». «И что же? У меня температура, насморк, целоваться нельзя. Жаль, что быстро поправилась, сам же и вылечил биоэнергетик». Вскоре обмолвилась о новой одежде. Попробовал было пошутить, но в моем взгляде было столько упрека, что он сразу же пошел со мной в магазин и купил то, что я хочу. С тех пор сам спрашивает о моих потребностях. Понял, что спокойствие дороже денег. Хотя и сама могу купить себе все необходимое, но ведь как приятно, когда это делает любимый мужчина. Жаль, что не все, что они для нас делают, приятно. Иногда создают такие стрессовые ситуации, из которых мы либо виртуозно выплываем, либо вляпываемся так, что без помощи доктора Курпатова не обойтись. Меня, кстати, окружающие считают психологом, я же себя психом. Моя умная подруга соединила эти понятия вместе. Ты потому хороший психолог, что в твоей голове те же тараканы, что у твоих клиентов, только у тебя их больше. Периодически я хожу к ней, чтобы вытравить лишних, но они, заразы, появляются вновь. Пришла ко мне однажды девушка и стала рассказывать о своих страхах. Как хорошо они мне знакомы. Больше всего она боялась изменить что-либо в своей, казалось бы, благополучной жизни, которая для многих была пределом мечтаний. Но ей хотелось расти дальше, а страх удерживал ее стремление. Я попросила найти в комнате предмет, похожий на ее страх. Внимательно осмотрев полки, она ничего не нашла. В ящике письменного стола лежал огромный резиновый паук, который пугал меня своим видом и потому был убран с глаз долой. Я невинно предложила поискать еще и в столе. Увидев паука, она воскликнула: «Вот он!» И в глазах ее был ужас. «Что же с ним делать? Я тоже хотела от него избавиться. Надо его сверху чем-нибудь накрыть». «Чем?» Она пошла на кухню и принесла большую сковородку. «Что это?» «Это моя железная воля», и накрыла ею паука. «Вот это решение!» — восхитилась я. «Враг пойман!» Беспокойство прошло, и мы рассмеялись. Девушка продолжала рассказывать о себе, поглядывая иногда на сковороду, под которой надежно был упрятан паук. Через какое-то время я предложила: «Может, приоткроем? Живое ведь существо, а вдруг задохнется?» Она с сомнением посмотрела на меня. «А вдруг набросится?» «Скажи, пожалуйста, когда ты включаешь свет на кухне, на тебя тараканы набрасываются?» «Нет, они разбегаются по сторонам». «Почему?» «Наверное, боятся, да и вытравила я их давно». «А паук уже полуживой, без воздуха и еды, все же набросится на тебя?» «Думаю, тоже убежит», — уверенно ответила она. «Куда?» «Куда глаза глядят? А может, его просто раздавить?» «А если у него семья, дети, и вообще он привык на пальмах жить, а здесь оказался не по своей воле? Ты не знаешь, кто его туда засадил?» Она с жалостью посмотрела на паука, лежавшего на полу, и решила: «Надо вернуть его домой». Девушка увлеченно стала строить в песочнице джунгли. Довольная собой, она бережно водрузила паука на пальму и, пожелав ему всего хорошего, даже погладила по спине. А сковорода стала символом семейного очага, и мы даже зажгли свечу по поводу счастливого завершения истории. Взглянув на часы, я очнулась от наваждения. Мы играли несколько часов подряд. Сколько раз себе говорила: «Научись отстраняться, ставь границы. 45 минут и до новой встречи». Не получается. Для меня сказка, как рождение ребенка. Ни прервать, ни ускорить нельзя. Все должно идти естественным путем. Удивительно, но, как правило, история на песке от создания до завершения длится 3 часа. И за эти 180 минут человек, бывает, совершает поворот своего сознания почти на 180 градусов. Через неделю она позвонила и радостно сообщила. «Мои детские страхи пропали!» «Вот беда какая! Как же ты без них будешь жить?» «Замечательно!» «А вот я со своими страхами ни за что не расстанусь. А вдруг повзрослею и разучусь играть?» «Я сказкотерапевт. Лечу души человеческие сказками, которые они сами же мне и рассказывают, создавая их в моей песочнице с помощью миниатюрных фигурок. В практической психологии игр на песке стали использовать только в последнее столетие. А ведь военные давно их применяют, моделируя предстоящие баталии. Игра в песке дает возможность увидеть свою жизнь со стороны и, глядя сверху, выбрать верный путь для своего героя, а значит, и для себя. Когда расставляешь фигурки на пустое пространство песочницы, а в конце сказки убираешь их на полку, приходит осознание, что сам являешься хозяином своей жизни и несешь ответственность за все происходящее с тобой. Все мы делаем своими руками. Даже обидно становится, что нет виновных. Мне очень интересно узнавать, как же человек умудрился дойти до жизни такой, а главное, как будет выбираться. При моей природной разговорчивости очень трудно молчать, не лезть с советами, держать паузу и дать возможность человеку самому дойти до ключа к решению его жизненной задачи. Тяжел мой труд. Кстати, образование дефектолога очень в этом помогает. Нас учили не только исправлять дефекты речи, но и состраданию, терпимости и способности распознать сильную сторону человека, на которую можно опереться в работе с ним. Сказкотерапевты научили меня не только методике, но и безоценочному, уважительному отношению к внутреннему миру человека. Даже если у него не все в порядке с головой, или он младше в 10 раз. Спасибо им, моим учителям.